гуру. Люди обычно устанавливают между собой отношения на срок, в лучшем случае, на одну жизнь. Мы же устанавливаем свои отношения с теми, кто нам сужден, бессрочно, то есть на все время, которое есть, на все будущее, на эту жизнь и на все будущие жизни. Наши якоря мы забрасываем далеко, коротких дел не признаем. В этом отличие нашей деятельности от деятельности обычных людей. Также и вы стремитесь удлинить ваши дела проведением более длинной линии. В этом мудрость веков. Тогда сметаются границы плотных ограничений и сознание рассудка. Сокрушаются этим стены рукотворных подвалов, по которым прячутся люди от правды пространственной жизни, утверждая малый круг очевидности плотной. Очень много зависит от осознания. Сознание можно расширить беспредельно или сузить его до величины булавочной головки. Вопрос жизни решается сознанием, ибо сама беспредельность выражается в нем.